«Ну что ж, отдавая мне повестку, — сказал отец, — иди, если зовут». Потом, немного помолчав, отец улыбнулся и добавил: «Это тебя Амелюсты все сватает». «Куда сватает, папа?» «Вот погоди, все узнаешь», — загадочно улыбнулся отец, подходя к умывальнику. «А самое главное, не бойся, говори только правду. Там справедливые люди работают. Товарища Дзержинского ученики». Слова отца меня немного успокоили, но все равно время тянулось очень медленно. Лег спать я с петухами, но заснуть долго не мог. Я прислушивался к ровному, спокойному храпу отца и все обдумывал его слова. «Куда же меня сватают Амелюсты? Зачем меня вызывают на семинарскую? Кто такой этот Кудревич, который будет меня завтра допрашивать?» Утром я сорвался с постели первым. Отец и тетка еще спали. Тихонько я выбежал во двор и, ополоснув холодной водой лицо, вышел на улицу. Дорогой я ощупывал запрятанную в карман повестку. На улице было тихо и прохладно. Над забором, увитым крученными панычами, жужжали мухи. Который теперь час? Кто его знает, быть может, 6, а быть может, 9. Летом солнце всходит очень рано, и доверять ему опасно. На крепостном мосту ходил часовой. С винтовкой в руках, в шинели, он медленно прохаживался вдоль перил. Он еще охранял город от бандитов. А вдруг в самом деле когда-нибудь бандиты попытаются ворваться в город? Ведь они прячутся недалеко отсюда, в соседних лесах, но особенно их много на 11-й версте. В этом месте Калиновское шоссе окружено густым, дремучим лесом с глухими оврагами и лощинами. Этими оврагами бандиты часто подкрадываются до самого шоссе и грабят проезжих крестьян, убивают коммунистов и даже нападают на красноармейцев. Они могут в любую ночь обогнуть город со стороны крепости и, убив часового, ворваться в центр. Недаром каждую ночь ревком и комитеты бедноты снаряжают дежурство жителей. Жителям выдают в ревкоме винтовки и патроны, они ходят с ними по улицам города. На зеленом заборе выше начального училища развешаны кожаные седла. Дощатые ворота училища распахнуты, во дворе дымится походная кухня, под самым крыльцом на траве сохнет белье. На губернаторской площади пусто, напротив губернаторского дома виднеется убранный еловыми ветвями деревянный помост. С этого помоста во время революционных митингов говорят речи. Минуя губернаторскую площадь узеньким проулочком, я подошел к типографии. Она была еще закрыта, на ступеньках крыльца сидел сторож. Часовые стрелки на ратуше показывали 7:30. Мне оставалось ждать еще 2,5 часа. Пойти разве домой? Нет, домой все равно не пойду. Решил я и медленно, не спеша, пошел дальше по Тернопольскому спуску на Новый бульвар. Навстречу все чаще и чаще стали попадаться одинокие прохожие. Проехала телега с 5 красноармейцами. В руках они держали ружья. Обгоняя телегу, галопом проскакал всадник, одетый в черное, с полевым биноклем на груди. Как мне хотелось повстречать сейчас кого-нибудь из знакомых хлопцев. Если бы они только знали, куда я шел, я бы, пожалуй, показал им синий конверт или краешек повестки, где на машинке напечатана моя фамилия. Но, как на грех, никого из знакомых не было видно. Чтобы побыстрее шло время, я останавливался перед каждым магазином, разглядывал восковые женские головы в парикмахерской, мрочко, выцветшие портреты в фотографии Токарева, вязаные жакеты за окнами магазина Самуила Фишмана на Ларинке. Потом свернул на бульвар. Здесь, в аллеях Нового бульвара, совсем прохладно. Где-то вверху, в кленовой листве, щебечут птицы, воздух чистый, дышать легко и приятно. Вон под кустами местечко, где мы отдыхали тогда ночью, после налета на Григоренковский дом. Ведь это было совсем недавно. А уж все позабылось, и, кажется, с той ночи добрый год прошел. Долго я еще слонялся по тенистым аллеям Нового бульвара. а потом свернул на самую крайнюю тропинку над скалой.